Глава 36. Впереди опять шел Сухмед. Он настоял на этом не только потому, что лучше ориентировался в пустынном, сером, необжитом пространстве, которое Жалын выстроил вокруг них, но и потому, что чему-то сильно не доверял. Ладар чувствовал, что недоверие, и считал его оправданным. Не может быть никакого ответвления, которое не ведет в ловушку, если его строил Жалын. Кроме того, Латара смущало, что Сухмед его не заметил, когда они проходили коридор в первый раз. Старик не мог чего-то не заметить. Он ориентировался в том, что творилось вокруг, так точно и уверенно, словно совершил в свое время с Харисмусом не один десяток путешествий в безлюдье. Он не мог чего-то не заметить, если только на том повороте не была поставлена специальная маскировка под его тип сознания, под его тренированные возможности. Но знать это наверняка мог только тот, кто разгадал тип сознания Сухмета, сформированный 2000 лет назад все тем же Харисмусом, и кто строил этот пространственный лабиринт — Жалын. К сожалению, и то, и другое было возможно. Но если Латар со временем мог адаптироваться к пустынному пространству, то магическая маскировка против Сухмета не могла не сработать. И Желтоголовый с тревогой ждал, заметит ли этот раз Сухмет пресловутое ответвление, или все будет как прежде. Сразу возле реки появились зрительные изменения. Все то же, хотя теперь Латару было хоть легче бороться с этими состояниями. И он сумел ослабить их действия. К тому же в этом мире все очень замедлялось. И скорость реакции, и мышление, и ориентировка. Даже визг колокольчиков. Он снова не выдержал, когда они попали в серый коридор, но через 3 или 5 сотен футов, которые они прошли, снова связанные воедино, как горцы на крутых перевалах, зрение вдруг вернулось к нему. Тем временем Санс остановился. Он смотрел куда-то в сторону, явно не туда, куда вел их Сухмед, и что-то видел. Латар вгляделся в его лицо и сквозь напряженные мышцы, кости и нервы понял, что читает его опасения, что он, Санс, не сумеет узнать поворот, который и в самом деле мог только почудиться ему. И вот теперь он что-то видел, хотя облегчение это почему-то не приносило. Латар перевел взгляд туда, куда пристально вглядывался лейтенант. И вдруг в колушащейся серой вате, поднимающейся вверх, как непроницаемая бесконечная стена, увидел темный провал. Это был тот боковой проход, о котором говорил Санс. Он и в самом деле существовал, а Сухмед прошел в 2 футах от него и ничего не заметил. Все это наводило на мысли. Но мысли были такими медлительными и неповоротливыми, что Латар даже не успел ничего предпринять, как Санс шагнул вперед. «Стой! Куда?» Сухмед повернулся вслед лейтенанту. И для него эта работа не проходила даром. Все лицо старика было покрыто сплошной маской пота. Глаза блуждали, рот полуоткрылся от невыносимого напряжения. «Он что-то нашел?» — пояснил Латар. «Да, нашел!» — почти выкрикнул Санс. «И иду по этому коридору. Тут намного теснее». Веревка увлекла Латара за лейтенантом. Он ударился о плечо Рубаса, но Мирамес уже понял, что вдвоем им тут не повернуться, и отбросил свой конец. Сухмед сокрушенно зашипел на него. Латару уже не было дела до того, как они будут разбираться между собой. Они остались позади, а впереди был Санс, и Желтоголовому нужно было во что бы то ни стало обогнать его. Он чувствовал, что это важно, что это освободит лейтенанта от чего-то, чего ему не по силам. Казалось, сами стены коридора подталкивали его вперед. Нужно было продраться, обогнать Санса. Но коридор стал очень узким, и ничего не получалось. Латар хрипло закричал, стараясь заглушить нестерпимый вой колокольчиков в сознании. «Стой, Санс! Я приказываю остановиться! Я должен идти первым!» Лейтенант не слушал. Он уже почти бежал, и Латар поймал себя на том, что не может его схватить, потому что сразу и окончательно забыл, как можно схватить бегущего впереди человека и силой задержать его. Пока он раздумывал, Санс вдруг дико закричал и мигом остановился. Латар стукнулся ему в спину грудью и тоже остановился. Санс боролся с чем-то впереди, от чего не было спасения, и выл от боли. Латар повернулся назад. Сзади к нему осторожно, очень медленно подходил Сухмед. Он спросил: «Ты как, господин мой?» «В порядке», — ответил Латар. «А вот с Сансом что-то происходит». Сухмед кивнул и протянул руку, чтобы увести Латара. «Быстрее назад! Отсюда мы никуда не сможем выйти!» Пока они бежали, Лотар спросил, задыхаясь. «Ты знаешь, что это такое?» «Догадываюсь», — буркнул Сухмед. Теперь он был спокойней, уверенней и даже не потел, а бежал, как призовой жеребец чистых кровей. Лотар едва успевал за ним. Рубас дошел почти до конца пространственного коридора и уже приготовился выйти из него, когда они оказались рядом. Он оглянулся, проверил, все ли в порядке с Лотаром, и удовлетворенно кивнул. «Ну ладно», — сказал он, — «прыгаю». И прыгнул. Не останавливаясь, следом за ним прыгнул Сухмед. Лотару тоже ничего не оставалось делать, как шагнуть вперед. Снова, как тогда, когда они проходили через мерцающую дверь пространственного перехода на чердаке служебной башенки замка Кафрам, мгновенное беспамятство. А потом он почувствовал, что катится по песчаному склону, набивая несильные шишки на слишком выпуклые части тела и хрустя песком, залепившим рот и глаза. Когда он остановил падение, никого поблизости уже не было. Тело ломило от боли и внутреннего перенапряжения, которое он испытал в коридоре. Но тревожные колокольчики в сознании умолкли. Он ощущал полное спокойствие. Если бы не крики где-то рядом, все было бы и вовсе прекрасно. Эти крики. Лотар поднял голову. Потом вскочил и помчался, стараясь как можно быстрее высвобождать ноги из вязкого песка. Но когда он подбежал, все было уже кончено. Санс тонул в янтарной скале, как мошка в куске сосновой смолы. Он уже погрузился до плеча, а правая нога полностью ушла в ровную, гладкую на вид поверхность. Неожиданно лейтенант заговорил. «Это все?» Никто ему не ответил. «Сделайте что-нибудь!» Сухмед покачал головой. «Санс, из этого выбраться невозможно!» «Не понимаю! Я погибаю, а вы ждете, пока я окончательно не утону!» Рубас вдруг тряхнул головой. «Нет, не верю! Держись, Санс!» В мгновение ока он выхватил свой меч и рубанул по янтарной поверхности, стараясь отсечь примерно то место, где должно было находиться плечо гибнущего лейтенанта. Огромный ятаган застрял, углубившись дюймы на три, и намертво остановился. Рубас подергал, но не смог больше с ним ничего сделать. Тогда он оперся на него, как на рычаг, схватил Санса за плечо и попробовал его вытащить. Это не дало ровным счетом никакого результата. Но Санс вдруг всхлипнул, попытался схватиться за Рубаса и нечаянно толкнул его. Руками Рамса соскользнуло, он дернулся, удерживая равновесие. Лотар оказался рядом, прежде чем Мирамес врезался в скалу и схватил его за пояс и резко отдернул его. И все-таки кончиком пальца Рубас коснулся скалы. Он так и стоял в ярде от прозрачнейшей скалы, на ровной поверхности которой солнце играло всеми своими лучами, а палец его всего на четверть дюйма погрузился в гибельную массу и не мог отойти, потому что не было силы, которая разорвала бы этот захват. «Так», — недовольно буркнул Сухмед, — «теперь и ты тоже». «Что я тоже?» — спросил Рубас. Мирамец поднял ногу, приготовившись упереться подошвой сапога или коленом в скалу и все-таки вырвать палец. «Не делай этого!» — спокойно и грустно предупредил его Санс. «Почему?» — оказывается, Рубас еще не все понимал. «А как ты думаешь, в этой прелести увязло бедро Санса?» — вопросом на вопрос ответил Сухмед. «Все так и было», — сказал Санс. «Мне казалось, не может быть ничего страшного, но когда я уперся ногой, тебе нужно было подождать, мы бы обошли и помогли. А теперь...» — Сухмед вздохнул и вытащил саблю. «Ты думаешь, это необходимо?» — спросил Рубас. Он стал очень рассудительным. Так и не дождавшись ответа, он вдруг сказал: «А эта штука, из которой состоит скала, здорово жжет!» «Сейчас будет еще больнее», — предупредил его Лотар. Сухмед потрогал лезвие подушечкой большого пальца, как мясник или хирург. «Хорошо, хоть руку, Рубас, а палец, если будешь терпеливым, мы тебе с помощью посоха Гурама отрастим новый». «Жаль, я не знал этого», — снова сказал Санс. «И теперь вот». «Может, я сам?» — спросил Рубас. «В этом нет необходимости», — ответил Сухмед и взмахнул Утгеллой. Лотар резко отдернул освободившегося Рубаса от янтарной скалы, чтобы он от боли не выкинул что-нибудь неожиданное. Пока Сухмед перевязывал Мирамцу рану, Лотар стоял около Санса. Лейтенант медленно, дюймом за дюймом, тонул в ровной, совершенно невозмутимой поверхности и беззвучно молился, шевеля губами. Лотар мог бы, конечно, услышать, что он говорил, но не стал этого делать. Предсмертная молитва вдруг прервалась. Санс снова заговорил, и в голосе его зазвучало отчаяние. а Господь примет меня на небо после всего того, что они сделали со мной?» Лазар посмотрел прямо в глаза юноше. «Ты очистился. После того, как Сухмед вылечил тебя, ты загрязнен не больше, чем новорожденный ребенок. Я знаю, я там был. Где там?» «В твоем сознании». К ним подошел Сухмед. Он спросил: «Санс, если хочешь, я могу послать блаженный морок, и ты умрешь, даже не заметив этого. Хочешь?» «Нет», — быстро ответил юноша. Но потом он вгляделся в янтарную поверхность, которая приблизилась уже к самому его подбородку. «А, впрочем, не знаю». «Будем считать это согласием». «Да, только...» Он чуть не заплакал, но справился с собой. И все-таки договорил: «Не уходите от меня, даже если я ничего не буду соображать, пока я...» «Хорошо», — пообещал Лотар. «И не волнуйся, мальчик», — вдруг произнес Сухмед. В его голосе уже звучала магическая внушающая сила. «Ты недолго будешь там находиться. Души, подобные твоей, быстро возвращаются назад, иногда даже слишком быстро, потому что здесь им нравится больше, и они приходят в этот мир для новых испытаний». Он сделал странный жест, словно ударил Санса на расстоянии обеими ладонями сверху вниз, и голова мальчика бессильно повисла. Лоб его коснулся янтарной поверхности, но он этого уже не заметил. На его губах появилась блаженная улыбка. Он был далеко отсюда и видел что-то, доступное только ему. «Он уйдет быстро», — произнес Сухмед, и больше не добавил ни слова. Отошел. Лотар остался стоять. Он должен был стоять, потому что это был пятый юноша, за которого он взял на себя ответственность, и который теперь умирал. Он остался еще и потому, что ловушка отлетления была поставлена на него, на Лотара. Он должен был ее заметить. Он должен был пойти первым. И должен был вот так, как Санс, врезаться прямо в скалу, которая не отпускала от себя никого, и ни живого, и ни мертвого. Да, он должен был погибнуть. Так было рассчитано. Выход из того искривленного коридора кончался, вероятно, всего в нескольких дюймах от скалы. Ведь что-то толкало Лотара вперед, заставляя бежать. Он неминуемо погиб бы, если бы не Санс. Он спас Лотара. И желтоголовый приготовился ждать, пока юноша исчезнет на его глазах. Прошло не очень много времени, как Санс стал погружаться в скалу уже и лицом. Разглядывая, как это происходит, Лотар обнаружил одну очень интересную особенность. Сама скала была настолько прозрачной, что Лотар, почти не напрягая зрения, видел холмы сквозь всю ее толщину. Но тонувший в ней Санс не оставлял никаких следов, словно его руку до плеча и ногу до бедра ровно отсекли и каким-то образом растворили. Или длина рук и ног тонущего лейтенанта были неизмеримо малы по сравнению с глубиной, заключенной в таинственном материале, словно небольшая с виду янтарная скала хранила в своей утробе необъятный и неведомый океан. Вероятно, эта мысль была правильной, потому что Сухмед, неожиданно появившийся сзади, одобрительно хмыкнул. «Так и есть, господин. Мы видим тут столько этой смолы, что, кажется, можно обхватить руками. А на самом деле тут могут утонуть миры и народы. Пойдем, все уже кончено. Ты выполнил свой последний долг перед этим мальчиком». Они отошли к Мрубасу, который сидел на коряге и баюкал свою руку. «Ну а ты как?» — спросил Лотар. «Вот он», — Рубас кивнул на Сухмеда, — «обещает новый палец. Но все хирурги что-нибудь обещают, а потом выясняется, что костыли, которые они дают, гораздо лучше ног». «Ну, с ногами у тебя пока все в порядке. Если с тобой поведусь, то за ногами придется и во сне приглядывать». «Так, значит, дело становится действительно худо. Без особой надобности Рубас шутить не станет». «Ты бы обезболил ему руку», — сказал Лотар. «Предлагал, он отказывается». Рубас вздохнул и посмотрел на то, что еще недавно было Сансом. Теперь из скалы торчал лишь клочок одежды, изломленная в волнообразном странном движении левая кисть. «Мне жаль, что этот мальчишка погиб». «А как с остальными нашими мальчишками?» Рубас только вздохнул и ничего не ответил. Тогда подал голос Сухмед. «Это война! За свою жизнь я насмотрелся на многие войны и видел много таких смертей. В них нет ничего хорошего, но Вседержитель в непостижимой справедливости так установил свой миропорядок, что это еще не конец. Для многих из них это только начало радости и добра». «Аминь», — буркнул Рубас. Сухмед насмешливо посмотрел на него, а потом отвернулся. И тут случилось удивительное. Может быть, это происходило и раньше, но они просто не замечали, погруженные в трагедию Санса. На посохе Гурама, брошенном на песок, образовался чуть мутноватый шар величиной с большое яблоко. Как он появился из ничего, не мог сказать ни один из них. Он просто вышел из тех складок посоха, которые Сухмед называл по аналогии с трубой клапанами. А потом эта капля, похожая на пузырь воздуха под водой, поползла вверх, распластываясь как медуза, и ушла в сторону янтарной скалы. Присмотревшись, Лотар с удивлением обнаружил, что над скалой уже собралось некоторое количество таких пузырьков, и они прикрывали янтарную глыбу, как ровный аккуратный зонтик. Рубас повернулся к Сухмеду. «Что это было?» Лотар подумал. «Такая же штука появилась, когда я похищал этот посох у Атольфа. Помнишь, Сухмед, это было в замке ожерелья?» «Я все помню». «Тогда над замком висел колокол всевидения». «А что тут у нас висит?» — снова спросил Рубас. Сухмед повернулся к Лотару и очень отчетливо проговорил. «Ты можешь выгнать меня за невежество со службы, господин мой, но я даже не могу предположить, что это такое». Подумав, он сказал еще более решительно. «Никогда и нигде мне не попадалось упоминание о том, что посох Гурама способен автоматически включаться в ответ на какую-либо угрозу. А если его не включил кто-то посторонний, то я...» И всезнающий Сухмед беспомощно развел руками.